Эпизодий первый. Первое. Это случилось за 2 часа до рассвета, в то проклятое время, когда безраздельно властвует легкокрылый сон гипноз, сын многозвездной Нюкты, и часовые семивратных фив клюют носами, всякий раз вздрагивая и озираясь по сторонам. А гипноз неслышно смеется и брызгает маковым настоем из сложенных чашечкой ладоней в лицо нерадивым караульщикам. Это случилось за 2 часа до рассвета. Издалека, со стороны долины Кефиса, донесся еле слышный рокот, сбивчивый, напоминающий звук осыпи камней на склонах Кеферона, и понесся, приближаясь и усиливаясь, постепенно заглушая стрекот цикад, эхом отдаваясь в вершинах кипарисов и заставляя вспугнутых птиц тревожно хлопать крыльями. «Ишь, гонит!» — проворчал телем Гундосый, старший караульщик поста у юго-восточных ворот Фив, и плотнее закутался в шерстяную накидку. «Кто, дяденька?» — робко поинтересовался сидевший рядом с телемом юноша, почти мальчик, моргая длинными девичьими ресницами. «Да почем я знаю, кто?» — хмуро отозвался Гундосый, и юноша поежился, вслушиваясь в надвигающийся рокот, а затем ближе придвинул к себе короткое копье с листовидным жалом. Телем покосился на юношу, хмыкнул, почесал свою проваленную переносицу и скорчил гримасу, которую с большой натяжкой можно было назвать ободряющей. «Не боись, дурашка!» В голосе телема пробились отеческие нотки. «Всякий раз за копье хвататься станешь. Прикажу гнать тебя из караульщиков. Лучше слушать учись». «Так что ж тут слушать, дяденька?» — недоуменно пожал плечами юноша. «Рокочет и рокочет. Ровно чудище на сотни копыт скачет». «Уши растопырь!» — прикрикнул на глупого юнца Гундосый. «Какой я тебе дяденька? Я тебе обалдую, господин старший караульщик. Понял? Чудище ему мерещится. Вот как взгрею сейчас. Чудо-сто копытное!» «Отстань от парня, Гундосый!» Лениво отозвался третий часовой, коренастый бородач в кожаном панцире с редкими бронзовыми бляхами. До того бородач сидел, привалясь к стене, и молчал, бездумно вертя в пальцах сорванный стебелек. Теперь же, прискучив этим занятием, решил вступить в разговор. «А ты, Филит, не лезь, когда не спрашивают!» — отрезал телем в сердцах, ударив кулаком по колену. «Парень второй месяц в караульщиках, пора бы и научиться чудище от колесницы отличать. Ох, разбалуешь ты его!» «Колесница?» — юноша удивленно поднял брови домиком. «Так это, надо бы шум подымать, дяденька господин старший караульщик». «Зачем?» «Как зачем? Раз колесница, значит, это враги?» Бородач расхохотался и прикусил стебелек крепкими зубами, а телем отвесил юноше несильный подзатыльник. «Враги! Дубин ты сучковатая! Враги на одной колеснице не приезжают и не гонят так по незнакомой дороге, да еще ночью. Это кто-то свой, здешний, кто и путь знает, и поводья не впервые держит. Вот только кто? Ты как полагаешь, Филит?» «Я...» — начал было бородатый Филит, но тут рокот стал совсем близким, и Филит резво вскочил на ноги, не дожидаясь приказа Гундосова, и стал по лестнице карабкаться на стену, которая в этом месте была не выше 15 локтей. Он оказался на стене как раз вовремя. Тяжелая воинская колесница, запряженная парой взмыленных коней, вылетела из-за поворота дороги, зацепив и смяв растущий на обочине куст колючего маквиса, и плохо различимый в предрассветных сумерках возница мощным рывком натянул поводья, сдерживая конский бег и заставляя животных остановиться у самых ворот. «Открывай, засони!» Низкий голос возницы громом раскатился по округе, и юноша испуганно покосился на телема, а тот повел могучими плечами, словно разминаясь перед кулачным боем. «Эй, город проспите! Живо!» «До утра обождешь!» — бросил со стены Филит. — Приказ Басилея Креонте — никого в город не пускать, пока не рассветет, ясно? Примечание. Басилей — правитель города. — Ты что же, не узнал меня, Филит? Голос новоприбывшего уже не напоминал гром. Нет, скорее он был теперь похож на рычание матерого льва, пока что сытого, но в любую минуту готового проголодаться. Филит еще только думал, да вглядывался, приложив ладонь козырьком ко лбу, а телем уже сорвался с места и принялся суетливо отпирать ворота. «Сейчас, господин мой!» Гундос и возился с засовом, не желающим поддаваться. Юноша с удивлением следил за старшим караульщиком, поскольку никогда не видел его таким. «Я... уже!» Створки ворот дрогнули, заскрипели, и колесница медленно въехала в открывшийся проем. Ставший необыкновенно услужливым телем, кинулся чуть ли не под колеса и в последний момент успел перехватить брошенные ему поводья. «С возвращением, господин мой!» Гундос и низко поклонился, прижав корявую лапищу к сердцу. «Ох, лошадок-то вы загнали! Ну, ничего, я их вывожу, высушу, будут как новенькие. Вы уж не беспокойтесь, господин мой!» Приехавший легко спрыгнул с колесницы, всплеснув полами широкого плаща, и дружески хлопнул Гундосова по плечу, отчего дюжий караульщик изрядно качнулся, но устоял, щерясь счастливой ухмылкой. «Колесницу после смены к моему дому подгонишь», — приказал ночной гость. «Получишь пифа свина и одежду на всех троих. Да вот еще что. За брата не беспокойся. Жив он, к полудню дома будет. Я приказал Панопею Факитскому на рассвете выступать к фивам. Хорошую добычу мы на Тафосе взяли. Всем хватило. А брат твой воин добрый, таких при дележе не обходит. Ну, прощай, караульщик телем». И широким походным шагом двинулся прочь по улице, ведущей к центру города и к Адмее, внутренней крепости. «Помнит», — довольно буркнул телем, начиная выпрягать храпящих лошадей. «И меня помнит, и брата, и всякого воина в лицо. Когда мы еще с ним в первый раз на телебой входили? А все помнит. Одно слово — герой. Вот скажи он, пошли телем вдвоем на Лапифов. Пойду, клянусь Зевсом Додонским, пойду». Говорит, брат к полудню вернется. Ох, и напьемся же неразбавленного. «Да кто же это был-то, дяденька?» Заикнулся было юноша, но Гундос его не услышал, погруженный в радостные мечты о предстоящей попойке. «Амфитрион это был», — вместо телема ответил спустившийся со стены Филит. «Амфитрион Персеид, друг Басилея Креонта и гордость всей Лады. Понял, недоросль?» Примечание. Персеид, потомок Персея, в данном случае внук. Иногда использовалось окончание «ад», «алаад», «гелиад» и тому подобное. «Понял», — закивал юноша. «Амфитрион Персеид, гордости Лады, который на родной племяннице женился, а потом своего тестя дубиной убил. Как не понять гордости вообще?» «Ну что возьмешь, дурака?» Филит почесал затылок и сплюнул от огорчения. «Не буду я больше за тебя заступаться перед телемом. Тестя убил, он же случайно. А потом, я своего тестя давно уже убил бы. Достал да не могу, пень старый. А вот не убиваю же, потому что не герой, был бы я герой». Юноша еще раз кивнул, не слушая Филида и глядя на улицу, по которой совсем недавно шел герой Амфитрион Персеид. Улица была пуста, но юноше все мерещились крылья дорогого плаща и уверенная поступь ночного гостя, похожего на бога. Веселого, бесстрашного и беспощадного.